12-й сектор. Заброшенная промышленная зона, неподалеку от входа в закрытые шахтные выработки под Астероид-Сити. Трое крепких мужчин шагали по абсолютно темному коридору с уверенностью ночных хищников. Освещение им не требовалось, у двоих искусственные глаза, третий надел на лицо маску, сопряженную с визорами ночного зрения. Все трое широкоплечи, шагают ровно и широко, руки расставлены в стороны, головы подняты. Отсутствие оранжевых комбинезонов и наличие пусть не новой, но крепкой и чистой цивильной одежды говорит о многом. За плечами большие рюкзаки, загруженные до предела, судя по внешнему виду. Мужчины легко минуют брошенные пластиковые ящики и бочки, пригибаются под нависшими трубами, вырвавшимися из стенных креплений, отводят в сторону шторы обесточенных проводов, свисающих с потолка подобно лианам. Еще один участок заброшенной территории Астероид-Сити, отданный на поживу безжалостного времени. Три незнакомца миновали крохотный перекресток, прошли чуть дальше и остановились у массивной двери, отгораживающей рабочую зону. Здесь их ожидал еще один мужчина. Не такой широкоплечий, но столь же спокойный и уверенный. У его ног лежит рюкзак, из кулака свисает металлическая цепочка с небольшой картой-ключом. «Норма?» «Полностью», — отозвался один из троицы незнакомцев. «Никого вокруг». Его спутники с облегчением снимали немало весящие рюкзаки, опускали их на пол. «Клык мертв. «Клык мертв, согласился мужчина, носящий закрытую маску. Он не снял ее и сейчас, разговор велся в полной темноте. «Как теперь вести стадо?» Грёбаные суки не умеют ходить молча. Бабы есть бабы. Пока не сломаешь носа, не заткнется. И кто теперь покажет маршрут без чужих глаз? Кто позаботится о случайном свидетеле, как это бывало не раз? Всегда есть свидетель, мать его. Всегда найдется любопытный ублюдок, желающий влезть в чужие дела». «Я позабочусь об этом», — ответил мужчина в маске. Ответил настолько ровным и спокойным голосом, что ему верилось сразу же. Клык мертв, но нули никуда не делись. И клыка кто-то заменит. «Говорят, это будет старый Хэм. С таким не договориться». «Это на мне. Что со стадом? Скольких сук не хватает до 50? «7». «Вчера не хватало 4. 3 сдохли в корчах отломки. Они ведь должны быть чистыми от химии. Пусть полудохлыми или облученными, но чистыми от химии. Иначе товар не примут, сам знаешь. Гиза-игольщик пропал. А он неплохо помогал находить овец. Каждая долбанная конченая шлюха просто мечтает сделать еще одну тату, особенно если это бесплатно. И не откажется выпить или кольнуться в процессе. Ищите. Стадо должно быть полным. Покупатели прибывают завтра. Как с припасами? Мы принесли 60 литров воды и немало пайков». «Воды надо больше, но у меня есть запас. Пищи хватит». «Отлично. Осталось найти еще 7 овец, подлечить их, прочистить от дерьма в крови и чуть снять радиацию. Вымыть хорошенько, одеть в комбинезоны и продать оранжевых овечек. Пустая тара готова?» «Эти запасы неистощимы. Пластиковых контейнеров столько, что на годы хватит». «Здесь все в порядке?» «Я проверил. Никто не появлялся. Дверь не открывалась. Растяжки в боковых коридорах не тронуты. Видел только итальяшек пару раз». «Макаронники?» «Они самые. Но не здесь. Бродили у одного из проходов в шахтной выработке под нами. Разбирает технику. После наезда нулей у Рома нехватка бабла. Их давят». «Может быть», — задумчиво произнес мужчина в маске. «Поставь там пару скрытых камер. У каждого из ближайших проходов шахты. Но так, чтобы тебя не заметили». «Сделаю». «Что с полицейской глазастой кувалдой, висящей над куполом?» «Это проблема. Но от стада надо избавиться. Затем предупредим покупателей, сделаем паузу и затаимся. Когда дознаватели уберутся, продолжим». «Как вариант. Может, и в отпуск с женой наконец слетаем». «Так, все проверено, припасы доставлены, медикаменты тоже, сменная тара готова, нехватка сук решаема. Встречаемся здесь завтра за час до прибытия покупателей. Не забудь про камеры наблюдения». Трое мужчин развернулись и пошли обратно тем же путем, что пришли. Последний использовал карту-ключ, и когда массивная дверь открылась, бесшумно и легко, принялся затаскивать внутрь рюкзаки. Плита двери вновь закрылась. Заброшенная промышленная зона снова опустела. Спустя долгие четверть часа под потолком послышался едва заметный шум. Послышался и затих. Ультрасовременный дрон-паук немного изменил позицию, втиснувшись в узкую щель между двумя трупами, закрепился понадежней, выбрал наиболее удобный ракурс для объективов, и его черное матовое тело замерло. Второй паук не двигался. Его позиция и без того идеальна. Пауки пришли сюда следом за одним из четверых незнакомцев, тем, что пришел сюда первым. Он был другом игольщика. О нем имелось немало упоминаний на харде из компьютера Гизо, что часто упоминал о кореше техники, немало помогшем с настройкой протеза руки, превращенного в татуировочную машинку. Захваченные изображения и звук были уже переданы на защищенные сервера дознавателей. Копия отправлена на висящий над куполом тяжелый полицейский корабль.